Брандон просто смотрел, как тот шепчет на ухо командующему флотом, но, судя по тому, как изменился Давос, это не было похоже на хорошие новости. Вскоре после этого его подозрения подтвердились. «Приготовиться к бою», — прорычал Давос, шокируя всех, но те, кто знал его, почувствовали настоятельную необходимость в его голосе. «Приготовьтесь к битве сейчас же, железный флот скоро будет здесь». Давос начал выкрикивать приказы, пробуждая потрясенных людей. Брандон попытался встать, как и его люди, его голова кружилась, а головная боль заставляла его тихо ругаться. «Все люди ешьте, пейте и берегите силы. Лорд Сивард, я отведу своих людей на отдых, пока мы можем. Надеюсь, ваши моряки смогут закончить здесь». Брандон проигнорировал свои раны и схватил своих людей одного за другим, поднимая их на ноги и толкая в направлении своих фрегатов. В то же время Тиена выглядела печальной, глядя на то, как встают даже тяжелораненые люди. «Грегори, проверь наших людей. Я хочу, чтобы те, кто в критическом состоянии, и те, кто тяжело ранен, как можно скорее отправились на захваченных кораблях обратно в Сигард. Лорд Давос даст тебе моряков с потерянных и поврежденных кораблей». Брандон не обращал внимания на свое поврежденное тело, теперь он стоял во весь рост и раздавал приказы направо и налево. «Просто чертова удача», — бурчал он каждые несколько секунд. Семилетний ребенок играл на арфе, пытаясь подражать песне, которую однажды услышал в исполнении своего учителя. Его невинное лицо было сосредоточено на струнах, пытаясь попасть в нужную ноту. У дверей стояла охрана, но мальчик мог делать внутри все, что ему заблагорассудится. У ребенка, очевидно, был большой талант к музыке, мало того, он впитывал знания как губка. Напротив него старик сурово смотрел на мальчика, его взгляд следил за каждым движением детских пальцев. «Пора сделать перерыв, мой господин», — сказал мужчина, забирая у мальчика инструмент. «Но Эдгар, я был так близок», — запротестовал Домерик Болтон, чувствуя, что у него все получится в следующей попытке. Его учитель был с ним последние 2 года, показывая ему тайны музыки, о которых мальчик так любил узнавать. «Мы продолжим после небольшого перерыва, милорд», — улыбнулся Эдгар в тот самый момент, когда стражники открыли дверь. Когда слуги поставили блюдо на маленький столик, Эдгар посмотрел на пространство за спиной стражников, а именно на один из неприметных камней в коридоре прямо перед дверями. Посмотрев в их сторону, учитель задержал взгляд на камне, а точнее на недавно сделанной отметке X, что он делал каждый день, обучая мальчика. Другого пути не было, даже при хорошей оплате лорд Болтон запретил ему покидать свои покои после переговоров о контракте на обучение мальчика. Однажды во время пира, где он был бардом, исполнявшим новую гладкую песню, он произвел на мальчика такое впечатление, что тот попросил отца оставить его у себя, и с тех пор, после подписания сделки с дьяволом, он оставался в этой комнате последние 2 года. В то время лорд Болтон не знал, что в сделке с простым бардом-дьяволом был не он. Увидев крест на камне перед дверью, он улыбнулся и с улыбкой взял теплые напитки у одного из слуг, помогавших им. Никто не видел и не слышал, как за мгновение до этого он незаметно сломал свой искусственный зуб и поместил немного жидкости изо рта в обе чашки, не зная, какую выберет мальчик. После ухода слуг перерыв продолжался как обычно, и мальчик задавал мужчине множество вопросов, в основном о приключениях старика. После потери матери Домерик больше не мог делать все, что ему заблагорассудится. Суровый отец проверял все его действия, начиная с еды и заканчивая людьми, с которыми мальчик общался. Даже слуг сменили, и только самые преданные люди отца могли приблизиться к наследнику Дредфорта. Даже его учителя, начиная с позапрошлого года, ежедневно раздевали и обыскивали после того, как отец нанял его. В этот день, после трапезы, когда он хотел задать больше вопросов, у маленького Болтона заболело горло. Он посмотрел на своего учителя, чувствуя себя немного испуганным, так как боль усиливалась. «Все ли в порядке, милорд?» Эдгар улыбнулся так ярко, как никогда раньше. Он наклонился вперед, ближе к быстро дышащему мальчику, но все еще сохраняя дистанцию. «Эдгар, помоги!» Тихий голос Домерика просил о помощи. Охранники ничего не видели, так как учитель поставил стулья так, чтобы мальчик стоял к ним спиной. «Убить тебя было нелегко, ты знаешь. У меня с собой была только часть яда, поэтому последние 2 года мне пришлось терпеливо ждать, медленно умирая от него, только по приказу моего лорда, когда другая часть будет отдана тебе днем, «Твои стражники убьют меня, если я подойду к тебе слишком близко. Оправданное действие, я могу добавить, прежде чем у меня будет шанс совершить подвиг, но теперь это сделано, ты должен благодарить своего отца за это». Лицо Эдгара было бледным. «До стены передают тебе привет, кровь за кровь, мальчик». Эдгар просто шептал, находясь на небольшом расстоянии от ребенка под пристальными взглядами охранников. Домерик был напуган и начал царапать горло. Теперь стражники отреагировали, увидев, что что-то не так, и двинулись в их сторону. Интересно, скольких своих невинных людей лорд Болтон убьет после этого в поисках ответов? Эдгар усмехнулся, закрывая глаза в последний раз. Его умиротворенная улыбка все еще была на губах, когда в его сознании возник силуэт его молодого лорда. У него даже была задача для такого старого, умирающего человека, как я. Пронеслась последняя мысль в его голове, когда он проходил мимо, счастливый от того, что в последний раз послужил своему дому. Вокруг мертвеца распространилась паника. Наследник дома Болтонов испытывал неизмеримый ужас. Стражники, слуги и мистер делали все возможное, чтобы заглушить боль и спасти юного лорда, но вскоре после этого мальчик перестал двигаться. Он не умолял и не кричал, яд не давал ему даже возможности сделать это, он чувствовал, что тонет в собственной крови. Затем, потеряв волю к борьбе, он хотел увидеть отца, но слова учителя невольно заняли его мысли. Кровь за кровь. Глава 94. За дом. Глава 94. За дом. Лучники. Бриенна услышала приказ центурионов, и люди позади нее снова опустились на колени на щиты, как они делали это много раз прежде, только для того, чтобы их подняли высоко вверх и выпустили стрелы. Крики боли, доносившиеся с другой стороны щитовой стены, уже не так беспокоили ее, как раньше. Бриенна никогда в жизни не видела такой дисциплинированной передовой армии. Стена держалась крепко, каждый человек держал кожаную полосу на спине впереди стоящего, пока центурион не подавал свисток, сигнализирующий о смене людей, и на их место не становился свежий, отдохнувший. Она восхищалась постоянно меняющейся тактикой. В один момент они защищались, надежно закрываясь щитами и используя каждое свободное место, чтобы высунуть копье или меч, а в следующий момент меняли тактику, чтобы либо продвинуться вперед, либо ослабить стену, впустив группу железнорожденных, чтобы через несколько секунд быть убитыми, прежде чем она снова закроется. Теперь они поднимали лучников на щиты, чтобы те лучше прицеливались во врага. Битва была не такой, как она себе ее представляла, не было ни одного почетного боя, ни рыцарей в сияющих доспехах, сражающихся за честь и славу, просто две армии, толкающиеся друг с другом среди крови, грязи и вони дерьма. Бриенна чувствовала себя бесполезной, когда они собирались после высадки, в течение ночи, и наблюдая, как их флот уплывает, она поняла, что они сами по себе. Железные бесчестные подонки встретят их на поле боя на рассвете того же дня. Бриенна пыталась найти логику в их действиях, даже ребенок знал, что стена между тобой и большой армией лучше, чем ее отсутствие, но дикари, казалось, забыли об этом, набросившись на них, некоторые даже без рубашек. Они усвоили урок, подумала она, глядя, как железная армия почти сломлена, скоро снова настанет ее время, как бесчисленное количество раз до этого, когда кальмары отступали, а сир Хейтауэр выпускал легионеров на свободу в их ярости, но на этот раз они будут преследовать врага до конца. Три лорда из Старого Вика объединили свои силы, пытаясь отбросить их назад, но, сами того не подозревая, они только помогли достинцам покончить с ними раньше, и, судя по глазам сира Хейтауэра, сегодня пощады не будет. Остров Харлоу. Под руководством Рины группа бесшумно высадилась на берег под покровом ночи. Брайс, Сандер, Рина, Ангуи, Вольфанг и группа их людей высадились из трех лодок, доставивших их сюда с фрегата, который вскоре исчез. Во мраке ночи они бы заблудились, если бы не Варк, находившийся на корабле, который незаметно вел их по неизвестной земле. 20 мужчин и женщин разделились на группы, чтобы отправиться в заранее отведенные спальные заведения, которые дом имел на острове. Благодаря шептунам большинство крупных или более важных мест имели их, известные только главам темной стороны дома, которыми в тот момент были Рина и Вольфанг как глава варгов. Достины решили использовать все имеющиеся в их распоряжении средства, дойдя даже до того, что сожгли все свои сети на острове. Рина и ее девушки отправились в бордели, где их работа должна была заключаться в использовании навыков магов и наркотика-галлюциногена, основанного на вечерней тени мага Кварта, которую сделал Квиберн, чтобы воздействовать на стражников. Вольфанг, его варги и отряд специальных охранников были взяты Ринаю таинственных шептунов для охраны варгов, которые должны были разведать 10 башен. Специальные охранники были, по сути, талантливыми шпионами, обладающими знаниями о том, как действовать вслепую, и неоспоримыми боевыми навыками, они могли распознать любую опасность и противостоять ей в случае необходимости. Брайс и Сандар были мускулами команды. С преторианцами на их стороне они должны были спасти свою госпожу и проследить за ее безопасностью. Ангуи и рейнджеры из армии будут искать место в неиспользуемых землях острова, чтобы подготовить укрытие после того, как леди будет в безопасности. У них уже ушло бесчисленное количество дней на то, чтобы понять, как приземлиться на эту богом забытую скалу. Рисковать добычей без мобилизации всех сил флота и армии Дастина они не хотели. Уже были подготовлены планы, как ввести в заблуждение преследователей, но сейчас это было неважно. Тебе не кажется, что сир Брайс ведет себя не так, как обычно? Ангуи шел рядом с Сандаром и шептал ему, к досаде гончей, сразу после их приземления, не подозревая, как эта миссия изменит его. Что? Почему ты так смотришь на меня? Ангуи, как один из немногих, смог разглядеть в ночи холодный взгляд человека со шрамом. С таким зрением звание лучшего лучника было не зря. Младший из братьев Клиганов ничего не сказал, но, услышав следующие слова Ангуи, едва не выхватил меч. «Тебе не нужно быть таким злым, ты просто скрываешь свое отношение к маленьким щенкам, я видел тебя с той девушкой Мормонта». Время пролетело быстро, когда они организовали все необходимое для спасения. Приятным сюрпризом стало то, что куратор одного из спящих учреждений после активации обнаружил, что не все шпионы Дастина были уничтожены, когда он проверил контракт одного из них. Некоторые из мужчин и женщин рано поняли, что за ними охотятся поодиночке, и приостановили любые контакты снаружи, работая в своей закрытой группе и выжидая. Они снова активизировались, когда их госпожу привезли в подземелье 10 башен, и с тех пор работали над планом спасения. Зная, что они не одни, ситуация начала улучшаться. Старый Герольд уже на старом Вике с Бриенной армией, они должны очистить остров, пока мы говорим. Рина оглядела своих спутников. После почти месяца, проведенного на острове, все они были настроены одинаково. Все железнорожденные должны умереть. Зверства, которые они видели здесь, были тем, через что не должен пройти ни один человек. Даже невинный Ангуй потерял блеск в глазах, воины уже не могли сосчитать, сколько раз они останавливали мужчину от убийства мерзавцев своей стрелой, но последний раз, когда они видели, как группа взрослых мужчин закрылась в доме с маленькими детьми на несколько дней, и слышали болезненные крики невинных детей, стал для мальчика последней каплей. «Пусть это место сгорит дотла», – прошептал Ангуй, – «он сильно вырос». Пренебрегая своими инстинктами и превозмогая свою человечность ради своей госпожи и благополучия миссии. Все знали, как тяжело было мальчику, но он нашел свой путь, чтобы отдать всего себя дому и своему лорду, как и Сандар раньше. Лорд приказал нам действовать, они должны атаковать железный флот из пайка и переместиться сюда, чтобы сконцентрировать все, что у них есть, для борьбы с харлаунами. Варги пошлют сокола к нашему лорду сегодня вечером, чтобы сообщить ему о нашей атаке. Все ли готовы? Рина была ответственной за планирование спасения. Мы разведали замок несколько раз, подтвердив планы этажей, которые мы передали штурмовой группе, время и передвижение стражи. Мои люди будут следить за всем неожиданным и сообщат вам, как только это произойдет. Флот все еще в порту, патрули усилились, вероятно, из-за старого Вика. Похоже, Родрик принимает меры предосторожности на случай, если наш лорд передумает. Пока все выглядит так, будто мы действуем по его воле, но когда мы спасем леди, он потеряет единственный козырь, который у него есть, начнется война. Вольфанг стал серьезным. Мы сожжем несколько кораблей нашими варгами, когда вы сбежите, но только в качестве небольшого отвлекающего маневра. Организация этого и исполнение с помощью наших животных-компаньонов слишком опасна, и я не собираюсь рисковать жизнями своих людей. Людей Дастина, а не твоих. Брайс раздражался. Даже если бы ему пришлось пожертвовать всеми присутствующими, он бы сделал это не моргнув глазом. Ангуи, Рина проигнорировала мужчину и быстро продолжила пресекать проблему в зародыше. «Мы нашли пещеру на берегу недалеко отсюда, она частично погружается под воду во время прилива, но чем глубже ты заходишь, тем больше высота, она достаточно большая для всех. Как только начнется штурм, мы перевезем агентов из города, так что мы сможем спрятаться там без проблем. Припасы и доктор уже готовы, мы сможем переждать все это в безопасности». Он подошел к карте и указал на нее. «После того, как вы спасете леди, я и мои люди прикроем ваш отход, избавимся от возможной погони и сотрем все следы, мы также сделаем несколько ложных следов, так что вам не придется беспокоиться». Закончил Ангуй. «Притарианцы готовы и ждут, 10 человек со мной и Брейсом проникнут в замок, подобно тому, как сир Баристан поступил с королем Эйрисом в сумеречном доле. Сандар мог предложить больше, чем просто умение владеть мечом. Видя неуравновешенного психически Брейса, именно он должен был взять на себя решение большинства вопросов и планирования. Хорошо, мои девочки взяли стражей ворот под свое влияние, вы даже представить себе не можете, чего можно добиться простым рукоблудием, отсосом и наркотиком. Предложение нашего повелителя удивило даже меня, но эффект в сочетании с моим мастерством несомненен. У нас было мало времени, так что убивать за нас не будут, и тебя пропустят без проблем». Рина знала о жертвах, которые добровольно приносили ее девушки. К счастью, ни одна не была изнасилована. Это происходило только в головах мужчин после действия наркотика, делая их разум уязвимым для простых предложений волхвов. «Леди слаба и голодна, так что не забудьте влить ей зелье, которое дал вам Квиберн. Оно должно стабилизировать ее состояние, пока доктор не позаботится об остальном». «Есть вопросы?» Рина огляделась вокруг. Не увидев никого, кто бы задавал вопросы, она закончила собрание. «Удачи вам всем, за дом, за дом!» Раздался хор голосов. Глава 95. Битва за Сигард 4. Глава 95. Битва за Сигард 4. «Спокойно, ребята, спокойно!» «Щиты!» Брандон поднял свой щит, объединив его с другими притарианцами, одновременно создавая из них единую непробиваемую конструкцию против летящих стрел. Из-под щитов они могли видеть, как большинство их кораблей устремилось к большому флоту железнорожденных напротив них. Левые и правые корабли преодолевали последнюю часть расстояния так быстро, как только могли, чтобы получить хоть небольшое преимущество над врагом. Раздававшийся над их головами свистящий звук указывал на то, что лорд Сивард тоже вносит свою лепту. Все чувствовали напряжение, адреналин уже накачивал и наполнял их тела силой, страхом и волнением, заставляя некоторых мужчин реветь боевым кличем, выпуская переполнявшие их эмоции. Лорд Дастин тоже это чувствовал. Взглянув на правый борт корабля, Брандон увидел вдалеке свои фрегаты, идущие в строю и использующие 12 левосторонних скорпионов на каждом из 35 кораблей, чтобы нанести врагам как можно больше урона. План, который они придумали, был довольно прост. Один флот атакует напрямую, другой кружит вокруг, заставляя железный флот истекать кровью на расстоянии. И что может быть лучше для этой работы, чем его более быстрые, более маневренные, поддерживаемые варгами и, прежде всего, тяжело вооруженные фрегаты? «Держись! Стоять!» — крикнул Брандон своим людям. Они все ближе и ближе подбирались к своим врагам. Медведи, орлы, жеребцы, топоры и луки объединились, плывя вместе, чтобы пролить кровь. Многие не доживут до следующего дня, и все же никто не испугался перед лицом возможной смерти. Два флота сближались все больше и больше, тяжелые скорпионьи болты были уже так близко, что люди Альянса, как и его собственные, пригибали головы от инстинктивного страха перед быстро летящими снарядами, свистящими прямо над головой. Тем не менее, Кровавый Волк, как его называли после предыдущей битвы, не волновался. Когда он отделился от флота Дастина, забрав захваченные железные корабли с достаточным количеством морских пехотинцев для их укомплектования, и контингенты притарианцев на каждом из захваченных судов, оставив фрегаты с ранеными, медицинским персоналом и матросами, он знал, что его мастер кораблей оставил лучших из лучших для управления тяжелым вооружением. Поскольку он не был моряком, решение двинуться со своими воинами прямо в гущу самой жестокой и кровавой битвы было простым. «Ра-а-а-а!» — закричал молодой лорд со всей силы, услышав, как то же самое сделали железные отбросы. Его эмоции, затуманенные возбуждением от битвы жизни и смерти, затуманили его разум. Как и он, его люди последовали за ним, а затем и корабли поблизости, и, словно взмахнув рукой, северяне проревели свой боевой клич, чтобы даже старые боги услышали их боевую песню. «Приготовиться к удару!» — крикнул Центурион, стоявший впереди группы, и голоса за ним повторили. Вскоре после этого почти сотня воинов ухватилась за все, за что только можно было ухватиться, чтобы хоть немного укрепиться. Мимо пролетали единичные стрелы, но большинство кальмаров поступали точно так же, как и они. Время замедлилось для всех, величественная картина жестокой битвы раскинулась перед глазами, несколько кораблей Маллистеров столкнулись лоб в лоб с железным флотом. Лорд Маллистер и слышать не хотел о том, что не сможет взять на себя инициативу в предстоящей битве. «Храбрец», — подумал Брандон, наблюдая, как во время первого столкновения кораблей с орлиным парусом и парусом Кракена людей с обеих сторон разбросало в разные стороны, а он перед самым столкновением как можно крепче держал снасть. Подросток не был уверен, было ли это чудом или чистым совпадением, но его корабли, ближайшие к нему, глубоко врезались в строй железнорожденных. Около 350 кораблей железных против гораздо меньшей половины кораблей севера и речных земель, вместе взятых. Брандон чувствовал себя как на американских горках. Его собственный корабль жестоко раскачивался из стороны в сторону после того, как один за другим врезался в корабли Кракена с каждой стороны. Затем сильный рывок и резкая остановка чуть снова не вывихнули ему плечо. Его голова кружилась, рука снова болела после неконтролируемого столкновения, когда он использовал все свои силы, чтобы удержаться, чтобы сохранить свою жизнь. Его люди были не лучше. Некоторые из них лежали на палубе без сознания, другие со сломанными конечностями плакали от неизмеримой боли. О, как он был счастлив, что всех раненых отправили на поврежденных кораблях в Сигарт или оставили на фрегатах. Его рука, облаченная в железную перчатку, протянулась и коснулась макушки головы. Даже со звоном в ушах Брандон понял, что где-то задел ее, так как на руке была кровь. Когда он вернул ее обратно и посмотрел на нее, умри. Времени на восстановление уже не было, так как с правого борта на их корабль прыгнул первый кальмар, и оба судна соединились вместе и снова оказались обездвиженными в скоплении бесчисленного количества судов обоих флотов. Снова вернулось чувство адреналина, молодой лорд был ближе всех к этой стороне, одним быстрым движением он оттолкнулся от палубы, его рука уже крепко сжимала черное пламя, когда он парировал удар топора справа и просто продолжил движение, погружая острую рукоять в форме дракона в горло человека. Убедившись, что этот ублюдок мертв, Брандон огляделся вокруг, наблюдая, как его претарианцы и пехотинцы медленно встают, все еще тряся головами, чтобы рассосать последствия предыдущего столкновения. «Слишком медленно», — подумал он, поворачивая голову и проверяя кальмаров сбоку. «Можно многое сказать о железнорожденных, но они были одними из самых крепких ублюдков, которых Брандон когда-либо видел. Определенно, больше кальмаров уже стояло на ногах, и в этой ситуации он мог сделать только одно – мобилизовать своих людей до такой степени, чтобы они жаждали крови, как раньше. За север. Брандон вложил все силы в этот крик и прыгнул на вражеское судно, разрубив первого кальмара своим мечом из валерийской стали, прежде чем тот успел подняться. Видя, что их лорд идет в одиночку и подвергает себя опасности, зрение мужчин стало красным, но, не обращая внимания на раны, они быстро двинулись к молодому Брандону. Вокруг них воздух был тяжелым. Крики боли и битвы, звуки сталкивающихся кораблей, свист скорпионов и лязг железа, кровь, окрашивающая море в красный цвет. Каждая из этих вещей в отдельности было достаточно, чтобы описать эпическую битву, а здесь все они соединились в симфонию доблести, храбрости, смерти и разрушения. Брандон двигался как демон. После того, как он убил двух мужчин, он наконец-то восстановил свое оптимальное состояние. Он видел, как группа железнорожденных надвигается на него, замедленная съемка включилась, но он не дрогнул. Он блокировал первый удар ближайшего человека справа и поднял левую ногу секундой позже, когда тяжелый топор пронесся под подошвами его ботинок слева. Парировав удар человека справа, он снова ударил того, кто держал тяжелый топор, в челюсть, как раз в тот момент, когда тот завершал свой предыдущий замах. Увидев, что кальмар теперь стоит на коленях, поддерживая себя одной рукой и отбиваясь от удара, Брандон снова уклонился от меча другого, наклонившись в сторону, и ударил нападавшего коленом в брюхо. Теперь, как футболист в своем старом мире, Он ударил коленом по лицу стоящего на коленях человека, услышав хруст. Это было не очень приятное зрелище для других мужчин, особенно когда один из их друзей в ужасе смотрел на них, а изо рта у него торчал красивый блестящий клинок. Вероятно, это был первый раз, когда они почувствовали подобный ужас. Брандон смотрел на них, стабилизируя дыхание, а претарианцы уже начали группами очищать корабль от железных отбросов, как их учили. Уголком глаза он заметил, как один человек пытается подкрасться к нему. Как раз в тот момент, когда кальмар собирался радоваться, из его горла выскочили два тонких острых лезвия. Ноя двинула свои короткие мечи в противоположном направлении, и с шеи железнорожденного слетела голова. Между лордом и его заклятым щитом не требовалось слов, достаточно было одного взгляда, и они оба знали, что собирается сделать другой. Брандон и Ноя кивнули друг другу, и в следующее мгновение молодой лорд бросился на замешкавшуюся группу кальмаров. Удары разного оружия соскальзывали с их доспехов, им нужно было только беречь суставы и лицо, так как лучший способ убить рыцаря – это нанести ему удар в эти места, иначе их было почти не остановить. Но даст ли им лорд Дастин шанс сделать это? Ответ был отрицательным. Брандон двигал легким черным пламенем, как косой жнеца, отнимая жизни у окружающих его кальмаров. Удар оружия, которые он мог отражать, он отражал или блокировал своим усиленным панцирем, а от тех, что не мог, он уклонялся, нанося ответные удары с яростью. Словно воплощение чужака, он при поддержке Ной отнимал жизнь за жизнью, вселяя в железнорожденных ужас и отчаяние. Им потребовалось около часа, чтобы очистить первый корабль от врагов, когда претарианец вонзил свой меч в грудь последнего легкобронированного кальмара, Винтерфилл. Мистер Лювин прибежал в большой зал, где его госпожа завтракала со своими маленькими щенками. Волнение на его лице было видно всем, и даже леди Старк была удивлена, поскольку такое поведение было не характерно для ее подчиненного. «Успокойтесь, мистер Лювин, для мужчины вашего роста неподобающе так себя вести». Леди Старк отругала мужчину как раз в тот момент, когда закончила кормить Брана. Роб, Санса и Арья лишь с любопытством смотрели на свои тарелки, пережевывая пищу под пристальным взглядом септы. «Мои извинения, миледи, это не могло подождать». Он почти подскочил к ней, не в силах сдержать свое волнение. Кейтлин наглядела зал, не увидев поблизости других слуг, она просто отпустила стражников, приказав им охранять вход в зал, и взяла у мистера Винтерфилла небольшой пергамент. Ее сердце сжалось, когда она увидела сломанный воск с изображением косы. Не веря своим глазам, она посмотрела на своего наперсника и спросила Дом Харлоу. Мистер подтвердил и приветливо поторопил ее прочитать свиток. Леди Старк так и сделала, но с каждым прочитанным словом ее рот раскрывался все шире. Еще до того, как она закончила, мистер начал шептать, увидев вдалеке маленьких детей, играющих на медвежьей шкуре под присмотром религиозного смотрителя. Лорд Харлоу хочет безоговорочно сдаться, если лорд Старк гарантирует, что примет его как одного из своих северных лордов. Он обещал вернуть леди Дастин и возместить ущерб начальнику севера, если нет, как он написал, он убьет ее до того, как падет их замок. Лювин был настолько ошеломлен перспективой окончания войны, что лицо, которое сделала его леди, прочитав все, стало для него неожиданностью. Леди Старк встала и некоторое время ходила по комнате, погруженная в свои мысли. Она наслаждалась теплом камина, пока размышляла, где сейчас мальчик. Она была бы проклята, если бы использовала имя ребенка после их первого общения. Последний раз, когда мы были в стаде, он атаковал флот железнорожденных с домами Мормонт, Рисвилл и Глинмар, миледи. Он чувствовал, что что-то не так, и каковы их шансы на успех. Ее взгляд теперь устремился на камин, когда она повернулась спиной к мистеру. Невелики, миледи, с приближающейся мощью всего флота железнорожденных, если они присоединятся к другому флоту, для нашего меньшего флота победа будет почти чудом. Каким бы умным ни был мистер, у него не было информации о возможностях флота и оружия Дастина. После возвращения Брандона из Эссоса первое, что он сделал, устроил несчастный случай для мейстера замка Невервинтер. Теперь эту должность занимал один из их собственных шпионов, давно внедренный в цитадель. Лювин смотрел на свою госпожу, внимательно наблюдая за ее действиями. Под взглядом мужчины Кейтлин протянула руку, и возможность скорейшего окончания войны сгорела вместе с пергаментом в теплом камине. «Миледи». Лювин был встревожен, он просто не мог понять действий своей сеньоры. «Скажи мне, Лювин, что будет после смерти леди Дастин?» Ее холодные и хитрые глаза смотрели на мужчину, словно предвещая его гибель, если он посмеет замешкаться с ответом. «Эй, лорд Дастин будет править домом, как и сейчас», немного запинаясь, ответил он, по его телу пробежали холодные мурашки. «А если мальчик умрет?» Ее губы скривились в ухмылке, и мистер наконец понял. «Тогда лорд Старк, как начальник Севера, вернет себе земли после того, как дом угаснет». Ее хитрость испугала его. «Видишь ли, старый друг, у меня два сына. Один из них станет править Винтерфеллом и Севером после отца. Неужели ты думаешь, что я отправлю моего маленького Брана на свалку Рвакилин? Нет, он заслуживает лучшего. Невервинтер будет хорошим подарком для него, когда он достигнет совершеннолетия». Леди Старк с любовью смотрела на своего ребенка, спящего на руках у Септы. Не было никакого ворона. «Понятно?» Кейтлин снова сурово посмотрела на своего мейстера, а тот, в ответ, кивнул головой. Глава 96. Битва за Сигард 5. Глава 96. Битва за Сигард 5. Вокруг раздавались болезненные стоны, пока Тиэна, Немирия и Грегори передвигались под палубой, чтобы помочь раненым. Пот стекал по их лицам, пятна крови оставляли свой след каждый раз, когда они вытирали лоб рукавом. Это определенно была не та обстановка, в которой нравилось работать медицинскому персоналу, но никто не жаловался, поскольку самым важным на данный момент было спасти как можно больше людей. Группа занималась этим несколько часов. «Грегори, все еще вел себя как ребенок в магазине игрушек», сказал девушкам немного отдохнуть. Тиэна не стала скромничать и немедленно отправилась на верхнюю палубу, чтобы проверить ситуацию. Выбежав наружу, с Немирией на шаг позади, она увидела нечто столь же душераздирающее, сколь и прекрасное. Глядя вдаль, две девушки медленно, словно в трансе, шли к перилам. Они смотрели на ярко пылающее пламя, шаги бегущих рядом с ними матросов, приносящих новые запасы снарядов для скорпионов, даже не долетали до девушек в их трансе, а шум продолжающегося вдалеке сражения дополнял открывающийся перед ними вид. Они видели, как поврежденные корабли с обеих сторон медленно отступали от хаоса битвы, один здесь, другой там. Это явно не было концом борьбы между людьми короля и железнорожденными, просто некоторые были слишком повреждены, чтобы продолжать сражение. Те, кому повезло, с севера или из речных земель, все еще были в безопасности, а железнорожденные душители, напротив, слишком медленно уплывали, в конце концов, став молиться на тяжелые болты смертоносного оружия на фрегатах, которые все еще держались на расстоянии, кружась вокруг битвы, как стервятники. «Ваш прекрасный принц где-то там». Абара подошла к своим сестрам и указала вдаль, где пыл сражения был наиболее сильным. «Откуда ты знаешь?» — спросила Немирия, не веря, но все же сфокусировав взгляд, пытаясь найти хоть какую-то деталь, подтверждающую слова сестры. «Посмотри туда». Скрестив руки на груди, Абара указала подбородком в сторону, где три больших волка стояли на задних лапах на палубе, а передними, на перилах, глядя в одном направлении. Тиэна так хотела быть с ним, как и Немирия, она беспокоилась о мальчике, который украл их сердца. «Что он попросил у тебя перед уходом?» — спросила Абара и огляделась вокруг. «Ничего». На лице Тиэны появился румянец. «Теперь даже я хочу знать, так что говори сейчас, маленькая шлюшка». Внимание Немири теперь было сосредоточено на ее сестре, покрасневшее лицо явно вызывало у нее любопытство. Он просто попросил парализующий яд. Тиэна просто сказала самое очевидное, что пришло ей в голову после встречи: она скорее умрет, чем скажет что-то о поцелуе, поэтому, прежде чем задавать новые вопросы, она повернулась и проигнорировала своих несчастных сестер. Яд? Немири и Абара удивились, недоумевая, зачем молодому лорду понадобилась такая вещь. Горящий корабль железнорожденных. Брандон и северяне все еще находились среди смертельной битвы. Подросток не знал, сколько прошло времени, но это был уже пятый корабль железнорожденных, который они отбили у кальмаров. На его доспехах было гораздо больше вмятин, некоторые поврежденные кожаные ремни болтались без дела, ожидая, что мальчик просто отрежет их, как он уже делал несколько раз. Брандон только что закончил бой и наблюдал, как матросы бегают вокруг, чтобы побороть огонь, который пожирал судно. Очистив корабль, отряд лучников поднялся на борт, не позволяя ни одному железному ублюдку даже подумать о восстановлении контроля над ним. Когда это удалось, захваченный корабль отплыл прочь, а боевые силы перебросились на другой, как ударная волна, очищая один корабль за другим. Видя лица своих уставших людей, все еще ощущавших предыдущую битву с флотом Родрика Грейджа, Брандон в третий раз приказал сменить своих людей. «Эрвин», лорд Дастин посмотрел на своего тяжело дышащего центуриона из этой группы. «Возьми своих людей со следующим кораблем на отдых, а я возьму с собой пехотинцев». Брандону пришлось кричать, так как звуки боя громко раздавались вокруг них. «Но, милорд, мы еще можем», — запротестовал центурион, «у него было не так много шансов проявить себя, служа в Невервинтере, поэтому он очень не хотел уступать поле боя. Просто иди и отдохни, мать твою, когда ты вернешься, будет еще больше сражений». Дастин был раздражен и не хотел продолжать этот обмен мнениями. Он устал так же, как и все остальные, и только благодаря своей чудовищной выносливости, адреналину и огромной силе воли мог продолжать бой. «Чертов герой, как будто я не хочу отдохнуть», — ворчал он себе под нос, уходя и массируя поврежденное плечо. Брандон собирался собрать своих людей для следующей атаки, в данный момент он просто хотел покончить с этим, когда несколько человек с черным медведем на нагрудных пластинах вышли из дыма, кашляя. «Дейси, Али, Джори», Брандон подбежал к ним и протянул им мешочек с водой, который кашляющие девушки с жадностью приняли. «Принесите мне еще воды и позовите медика», — крикнул он, видя, как из дыма выходят все новые и новые солдаты Мормонта, некоторые на своих ногах с повязками на различных ранах, некоторых поддерживали их друзья. Брандон помог девушкам сесть на палубу, они были покрыты ранами и кровью. «Что за?» — хотел спросить он, но Джорах схватил его за предплечье и указал на дым. «Дядя Джорах!» — хриплый голос вырвался из ее пересохшего горла, когда она запаниковала. Брандон знал, что большего от девушек он не добьется, поэтому он огляделся и схватил первого стоящего мормонского солдата. Что случилось? Он подошел прямо к мужчине и выпрямил его. «Эти ублюдки контратаковали, мы пытались сдержать их и отбросить назад, но был один большой, самый высокий человек, которого я когда-либо видел, мой господин, грудь как у быка и топор в руке, который разрубил людей надвое, у него был шлем в форме кракена и черные доспехи, он как эмиссар смерти. Наш лорд, лорд Мормонт прикрывал наше отступление с некоторыми из наших людей. Он только что крикнул, чтобы его племянницы были в безопасности». Услышав слова этого человека, Брандон воспрянул духом. «За мной». Он быстро снял с себя все части доспехов, которые больше не были нужны, пока его люди собирались вокруг него. Когда Брандон был готов, он взял тряпку, смочил ее водой и повязал на лицо, увидев своего господина. Его люди сделали то же самое. «Смерть!» — крикнул Брандон, одновременно проверяя свое дыхание в импровизированной маске. «Не сегодня!» — энергично ответили ему пехотинцы. «Выдвигаемся!» Под пристальным взглядом медведи-герои ушли. «Будьте осторожны!» — хотели крикнуть Али и Дейси, но получился только шепот. Дым был таким густым, что они ничего не могли разглядеть. Мужчины кашляли и закрывали лица руками, мокрые тряпки немного помогали дышать, но не от жары. Тем не менее, никто не хотел оказаться за бортом, поэтому все были осторожны, делая шаги. После некоторого движения звуки битвы стали ближе, но прежде чем они донеслись до них, нечеловеческий рев заставил некоторых из них подпрыгнуть в испуге. Брандон первым вышел из дыма, и то, что он увидел, заставило его переосмыслить правильность своих действий. «Викторион, мать его, Грейджой!» — выругался он, увидев ситуацию впереди. Небольшая группа мормонтов оттаскивала раненого и бессознательного Джараха подальше от монстра, кальмары преграждали им путь, полагаясь на свою численность, чтобы загнать их в угол. В глазах медведей ясно читалось отчаяние, но они по-прежнему сражались с той свирепостью, которой славились. Викторион просто смотрел на группу, не делая ни шагу, играя с ними, просто наслаждаясь отчаянием своих врагов. Брандон, конечно же, не мог этого допустить, поэтому он двинулся первым и прыгнул на зеленый парусник. Не было ни криков, ни боевых кличей, он просто двигался так быстро, как только мог. Уже находясь в своем собственном мире, он прямым боковым уклоном пронзил живот первого попавшегося кальмара. «Заряжай!» — поднял он черное пламя. Сразу после его крика из-за его спины раздался залп арбалетных болтов, пронзивших неудачливую первую и вторую линии кальмаров. Викторион смотрел на новоприбывших с улыбкой, показывающие его удовольствие, мормонты, напротив, смотрели с надеждой и благодарностью. Что тут у нас? Викторион поднял с палубы тяжелый, испачканный кровью и кишками топор и положил его на плечо, не обращая внимания на треск палубы, которая, если бы была живым существом, наверное, поблагодарила бы богов за то, что они сняли с нее тяжесть железного оружия. Даже Брандон сглотнул, видя, как он это делает. «Как же я буду сражаться с этим чудовищем?» – подумал он, поднимая голову. Сам мальчик был не самого высокого роста, но монстр перед ним должен был быть не менее 220 см ростом. «Мы можем поговорить об этом?» – Брандон посмотрел на человека, который был таким же высоким, как гора. Никто не захотел бы сражаться с этим чудовищем. Брандон читал об этом человеке раньше. Способный воин и командир, смертельно опасный враг, с которым нужно сражаться, и, глядя на кишки и растерзанных людей на палубе, информация была верной. Ни одно тело не осталось целым. Поговорить? О чем можно говорить с мертвецом? Напялив на голову шлем Кракена, железнорожденный был готов. Вздох Брандон тоже стал серьезным, он уже потерял свой шлем, когда его ударили деревянной частью копья в одной из предыдущих битв. «По крайней мере, мне не нужно беспокоиться о том, что это помешает моему зрению», — подумал он и двинулся первым. Он был готов к этому. Человек впереди был одной из его целей с самого начала, и именно поэтому он попросил Яту Тиены, как только услышал, что флот железнорожденных приближается к ним. В противоположность тому, как выглядел мужчина, его движения были быстрыми и смертоносными, каждая из них была направлена на то, чтобы убить или искалечить мальчика. Люди вокруг прекратили сражаться и перегруппировались с солдатами Мормонта, готовясь вступить в бой, если их лорд окажется в беде. Кальмары делали то же самое с другой стороны. Каждый из них знал, что если они вмешаются, то погибнут, но самым важным для них была жизнь их лорда. Они наблюдали за боем с горящими преданностью глазами, молясь старым богам о чуде. Глаза Брандона не отрывались от стоящего впереди крупного мужчины. В обычной ситуации он бы не сделал такой глупости. Он знал, что перед этим человеком он был как надоедливый комар. Полагаясь только на свой дар замедления, он все еще с трудом уклонялся от более опытного воина. «Мне нужен только один удар», — подумал Брандон, отпрыгивая в сторону, рассчитывая, что его скорость сократит расстояние между ними. Большой топор сокрушил деревянную колоду в его сторону, и когда Брандон подумал, что это его шанс, Викторион переместил тело топора, все еще вставленное в колоду, и послал мальчика в полет тупой стороной среди раздавленных кусков дерева. Бросившись на палубу, Брандон перекатывался в кишках и крови погибших мужчин, пока не остановился на верхней половине мертвого тела. «Чертовски больно», — кашлянул он кровью, переводя дыхание. «Если бы не его проклятие, его люди уже бежали бы спасать его». Он чувствовал себя так, словно его тело сбил грузовик, все болело, и он мог поклясться, что некоторые ребра треснули. «Просто сдайся, мальчик, и позволь мне убить тебя, по крайней мере, это будет менее больно». Викторион медленно подошел ближе, он выглядел как на прогулке. «Пошел ты». Брандон поддерживал свое тело черным пламенем, когда вставал, его рука с мечом надавила на разорванную грудь мертвеца, выталкивая воздух и кровь из свисающих кишок. «Ты и так храбрее большинства тех, кого я сегодня отправил к утонувшему богу. Зачем делать это еще больнее, чем нужно? Что мертво, то никогда не умрет, по крайней мере». Он подождал, пока мальчик встанет. «Тебе, наверное, нравится слушать свой голос, то же самое дерьмо, которое я слышал от твоего племянника, прежде чем отведать его плоти». Брандон хотел разозлить мужчину, надеясь, что тот где-то ошибется, но в то же время он молился, чтобы противник не ударил его по яйцам, делая это. «Ха-ха-ха, и у меня есть еще несколько». Викторион сказал это, но все же сделал первый ход. Брандон почти сделал матричное движение, откинувшись назад, он был бы разделен пополам, если бы этот удар был нанесен. Несмотря на то, что это была битва не на жизнь, а на смерть, мальчик чувствовал, что находится на пределе возможностей своего тела. Ему казалось, что невидимый барьер удерживает его внутри него. Это было похоже на то, как если бы вы бежали и знали, что это ваша самая высокая скорость, вы чувствуете, как что-то толкает вас и сдерживает, и вы пытаетесь противостоять этому толчку своими силами. Эта битва позволила ему развиться, вырваться из своей оболочки и подняться выше, чем он когда-либо делал, конечно, если он выживет. Снова последовал замах, снова он уклонился, только для того, чтобы получить удар в грудь от смертоносного кракена. Удар был настолько сильным, что он чуть не упал за борт, чтобы действительно утонуть и встретиться с богом кальмаров. Снова. Он был полон решимости закончить начатое так или иначе. Железные ублюдки из команды Викториона, которые до сих пор болели за своего капитана, теперь начали перешептываться между собой. Никто еще не продержался так долго против своего лорда. Брандон почти умирал там, не было ни одной части его тела, которая бы не болела. Ему очень повезло, что до сих пор ни одно из ребер не пробило его легкие или другие важные органы. Викторион начал скучать. Его взмахи повторялись, но мальчик все еще держался. Время от времени Брандон пытался контратаковать, нанося быстрые и стремительные удары, но мужчина был слишком опытен, чтобы поддаться на это. Все когда-нибудь заканчивается, и Викторион, не видя в мальчике ничего сложного, пошел на добивание. Брандон знал, что это один из самых тяжелых боев в его жизни до сих пор. Почему? Сделай. Ты беспокоишься. Викторион размахивал своим топором с каждым словом, мальчик уклонялся, наконец, после последнего взмаха последовал удар сильнее предыдущего, только на этот раз Брандон ждал его. Как только он увидел ту же последовательность движений, что и раньше, хватка покрытого ядом кинжала изменилась. Когда он увидел, как большая нога медленно движется в его сторону, он успел схватить обувь Викториона и вонзить кинжал в место между доспехами и каблуком. Наконец он пустил кровь, и когда его тело покачнулось от силы удара о деревянную мачту, все вокруг потемнело. Глава 97. Это конец. Глава 97. Это конец. Брызги. Брандон проснулся от того, что на его лицо попала холодная соленая вода. Его спина, плечо, ребра и почти все остальное адски болело. Голова кружилась, но в сознание медленно возвращалась ясность. Не желая пока двигаться, боясь, что может повредить позвоночник, он огляделся вокруг, увидев знакомые лица, полные облегчения. «К черту все, почему я всегда падаю в обморок?» Он выругался на одном дыхании, глядя вверх и думая о своем молодом теле и его дефектах. «Это было неразумно, милорд». Посмотрев в сторону, Брандон увидел группу медиков, стоящих на коленях над его телом с явным облегчением на лицах, и кого-то, кого он не хотел видеть. Ноя, к чему такие формальности? Обычно он убегал, когда девушка обращалась к нему официально, так как ничего хорошего из этого не выходило. Это потому, что кто-то ведет себя как идиот. Одолеть одного из лучших воинов королевства в одиночку? Ты дурак, сумасшедший или и то, и другое. Солдаты и медики вокруг просто слушали, некоторые были шокированы тем, как легкомысленно женщина обращается к лорду. Ты, последний наследник благородного дома Дастинов, повзрослей, мать твою. Ноя была эмоциональна, ее голос надломился, а кулаки были крепко сжаты, сдерживая дрожь в теле. Брандон посмотрел на лица всех присутствующих и увидел одобрение слов дикарки. Мне жаль, единственное, что он мог сказать в тот момент, видя, что все они так эмоциональны. Брандон с помощью ближайших претарианцев встал на ноги. Услышав от специалистов диагноз его состояния, было очевидно, что на ближайшие несколько дней или даже недель борьба для него закончена. Лорд Дастин понимал, что только благодаря удаче и подготовке он смог преодолеть это препятствие. Если бы он не принял яд и не покрыл им свой кинжал, он был бы уже мертв. Викторион все еще был без сознания, связан, и его охраняли 10 претарианцев. Лорд Мормонт, теперь уже в сознании, под присмотром мормонских медиков, медленно стабилизирующих его состояние. «Вы спасли жизнь мне и моим людям, лорд Дастин. Этого было не нужно, но приятно, когда тебя ценят. Как будто ты не сделал бы то же самое». Брандон улыбнулся и похлопал Джараха по плечу. Дисси Мормонт и ее сестры обняли раненого Брандона, будучи так благодарны ему за помощь, а затем переместились к своему дяде, чтобы проверить, как он там. «Милорд, что нам с ними делать?» – спросил командир пехотинцев, обращаясь за указаниями. Брандон, которого теперь поддерживали два его претарианских гвардейца, взглянул на стоящих на коленях людей из команды Викториона, прикрывающих голову руками. Он не решался убить их всех вот так просто. Было известно, что непокорный кракен окружает себя лучшими из лучших, и они не были простаками. «Захвати их пока, леди Рина позаботится об остальных, когда мы доставим их в Невервинтер». Брандон не хотел давать себе время на восстановление. Если он это сделает, боль просто поглотит его мысли, и он категорически отвергал любое маковое молоко, поскольку оно могло затуманить его и без того сомнительные суждения. По его состоянию было ясно, что в этой битве он больше не будет участвовать. «С таким же успехом можно взять командование на себя», — подумал он. Брандон приказал своим центурионам и командирам послать людей в каждый отряд для реорганизации и подготовки к новому натиску. На этот раз они должны были взять с собой шлем Викториона с сообщением о смерти железного командира. «Милорд, только этого может быть недостаточно», — сказал один из командиров. Брандон на мгновение погрузился в свои мысли и посмотрел на своего бессознательного пленника. Под взглядами своих людей он осмотрел палубу корабля, когда его глаза остановились на одном, мертвом теле кальмара, и он улыбнулся. Только Ноя поняла его намерение и, получив кивок от своего лорда, подошла к Викториону и одним взмахом своего острого меча отсекла голову. Держа окровавленную голову за длинные темные волосы, она бросила ее человеку, задавшему вопрос, и он в панике схватил ее. «Наденьте на него шлем, это должно убедить большинство мужчин, если нет, то по крайней мере зародит сомнения в их сердцах», сказал Брандон, обхватив руками плечи легионеров. Как он и предполагал, это сработало. Когда его войска, согласно его приказу, реорганизовались, его люди провели отрубленную голову на копье в характерном шлеме Кракена вокруг боевой линии. Следующий натиск был явно легче, так как его люди и люди других домов быстрее набирали высоту. Еще 3 часа понадобилось им, чтобы очистить 2-3 от кальмаров, оставив самую свирепую последнюю часть в окружении. «Милорд, приближается флот», — доложил один из варгов. Брандон смотрел на людей, которые ждали его приказа, чтобы начать последний натиск. Никто не хотел сдаваться, нужно было заплатить кровью. «Мы должны нажать и закончить битву», — посоветовал лорд Маллистер, опираясь на стол с импровизированной картой битвы. «Лорду Станнису нужна победа, и будь я проклят, если он заберет нашу землю, после всей пролитой нами крови». Его доспехи носили следы битв на жизнь и смерть, которые он пережил и здесь. «Да», — поддержали его люди. «Лорд Маллистер прав, мы провели всю битву, а слава достанется им, я не могу с этим согласиться». Артур Глинмар, Джорах Мормонт и Рисвиллы согласились. «Готовы ли вы нести расходы? Железнорожденные не будут сидеть сложа руки». Лорд Дастин смотрел, как они кивают. «Итак, решено, мы закончим битву следующим натиском. Помните, если вы найдете Эурона Грейджея, он должен умереть, чего бы это ни стоило», — напомнил он напоследок. Король Роберт ехал на своем боевом коне впереди армии со своим верным лордом Десницей по бокам и белыми плащами сзади. Оглядев не так давно законченный замок, возвышавшийся на холме с видом на голубую развилку и дорогу, дважды огибавшую холм, прежде чем привести внутрь замка, он на мгновение залюбовался им. «Они знают, как использовать свое золото», — сказал Джон Арвин человеку, к которому относился как к собственному сыну. «Ха, я могу сделать то же самое без проблем», — похвастался Роберт. «Да, ваша милость, но с их золотом. Не забывайте, что мы заняли у них 4 миллиона, после стольких лет осталось совсем немного, а война не помогает. Ты считаешь медики, как всегда, Джон, если не у Дастинов, то у нас всегда есть щедрый лев, у которого мы можем занять, или наполнить казну тем, что мы получаем от кальмаров. Не утомляй меня подробностями. Я король, ради всего святого. Ты только что заставил меня захотеть пить». Роберт ударил коня и поскакал по горной тропе. За ним следовали сир Баристан, сир Джейми Ланнистер и сир Мерин Трант из королевской стражи. «Лорд Десница, новости». Один из гонцов прискакал к лорду Арену. Джон прочитал длинный пергамент и поспешил на своем коне вслед за королем. Роберт наслаждался мастерством повара Дастина вместе со своим лордом Десницей, сидящими за одним столом. Его руки сами собой тянулись к юбкам служанок, но девушки явно избегали его прикосновений, как огня, что еще больше его не устраивало. Роберт хотел отвлечься от приставаний приемного отца. «Мне все равно, Джон, это твоя работа, решить это. Ты мой чертов Десница», — прорычал он, когда девушки-служанки ушли. Его недовольство возросло, когда в замке его приветствовал только Стюарт, не так, как полагается приветствовать короля. Даже мелкие люди не удостоили его взглядом. Он наблюдал за ними, и было видно, что они хорошо накормлены, одеты и здоровы. Проклятие, даже старый камень выглядел лучше, чем королевская гавань. В отличие от вспыльчивого короля Роберта, Джон понимал, что гарнизон замка ушел, чтобы поддержать лорда Маллистера, и остался лишь символический отряд. Проблема заключалась в том, что Достины отказались от просьбы снабжать войска Роберта бесплатно, они ожидали соответствующей платы за свои поставки, на что король не согласился, даже после бесчисленных напоминаний лорда Десницы. Их просьба оправдана. «Мы не можем просто взять то, что хотим», — возразил Джон. «Я проклятый король. Я могу делать все, что захочу. Тогда вы объясните это другим лордам. Достины уже предоставили армии не до больше, чем должны были. Не считая ситуации с леди Достин, как вы помните, ваша светлость, у них большая поддержка со стороны других лордов. Даже сейчас они сражаются с железнорожденными у Сигарда, а вы хотите, чтобы мы забрали припасы без всяких оснований? Другие лорды не одобрят этого». Это был один из тех многочисленных случаев, когда Десница и король горячо спорили. «Это их проклятый долг, Джон». «Нет, это не так, они уже много дали. Мы должны дать им что-то, если вы хотите, чтобы ваша армия была сыта, а лорды умиротворены». Арвин не стал уступать. Если бы он уступил, то в будущем они действительно могли бы столкнуться с еще большим восстанием. Деснице было известно, как мыслят благородные лорды. Если король сейчас может просто отнять у одного из самых могущественных домов, то он может сделать то же самое со всеми остальными, а Роберт и так уже был печально известен своими прихотями, пьянством и тратами. «Хватит, просто пообещай им все, что они хотят, и оставь меня в покое». Король Роберт сделал большой глоток вина, встал и двинулся к выходу. Все уже знали, куда он направляется, и что сегодня в Старом Камне будет хороший день. Джон Арвин мог только удрученно покачать головой. Остров Харлоу, 10 башен, подземелья. Леди Достин двигала своим телом, заставляя цепляться за цепи, приковывающие ее запястья к стене. Ее одежда была грязной от ее собственных экскрементов, а глаза все еще оставались фиолетовыми от нападения, которое она пережила, когда ее схватили. Ее талия была тоньше, чем обычно, от недостатка питания, поскольку ее ежедневный рацион состоял из старого куска заплесневелого хлеба и немного воды. Это тоже было не каждый день, так как лорд приказал людям морить ее голодом. Даже после всего этого пламя в ее глазах не погасло, ее твердый взгляд раздражал похитителей, но, к счастью, они не изнасиловали ее, вероятно, обескураженные победами ее сына, о которых говорили в 10 башнях. Периодические пощечины и плевки на ее лицо она не запомнила, в конце концов, это случалось слишком часто. В камере не было окон, только факел, который был у стражников, когда они приводили служанку с едой, позволял ей видеть состояние своего тела. Ее платье было разорвано, ее босые, грязные, бессильные ноги болтались посреди ее собственного дерьма и мочи. Фиолетовые, покрытые синяками ноги и лодыжки были исцарапаны и окровавлены, как ее руки и лицо. Она ужасно выглядела и воняла. Когда двери камеры открылись, она попыталась поднять голову, она незаметно вздрогнула, когда ее взгляд наткнулся на самого жестокого из охранников. Сегодня ее обслуживала новая девушка. Ее полузакрытые глаза не воспринимали все происходящее из-за усталости, так как всякий раз, когда она засыпала, цепи на ее запястьях врезались в кожу, удерживая ее вес, принося только боль и пробуждая ее в то же время. «Дай шлюхе поесть», — толкнул охранник молодую девушку, закрывая нос другой рукой, так как пленницу не мыли и не чистили с момента ее прибытия. Только когда они побрызгали ее водой, чтобы она почувствовала себя холоднее, часть грязи и экскрементов отвалилась. Молодая девушка-служанка смотрела на то, как плохо обращаются с благородной леди. Она не показывала этого, но в сердце служанки горела ярость. «Почему лорд не избавится от нее?» — спросила она, повернув голову и бросив кокетливый взгляд на стражника. «Разве тебе пристало спрашивать, шлюха?» — отозвался стражник и отвесил девушке пощечину. Вопреки его ожиданиям, девушка застонала. Когда он ударил ее, она эротично слезала кровь с губ, бросив страстный взгляд на охранника. Слова были излишни, тело охранника мгновенно отреагировало на реакцию девушки, в его штанах что-то запульсировало, пытаясь освободиться. Видя это, служанка уронила поднос и начала расстегивать ремни на трибунах охранника, одновременно посасывая и облизывая его грязные пальцы, которые он положил ей в рот. В тот момент, когда она схватила его член, пальцы его другой руки уже были внутри нее, когда она застонала. «Тебе нравится это, шлюха? Ты такая же, как эта шлюха». Он начал поднимать ее платье, чтобы войти в нее. «Она не шлюха. Услышал он страстный шепот девушки на ухо и замер на мгновение: «Она моя леди». Было последнее, что он услышал, когда тонкая и длинная игла вошла глубоко в его ухо, прежде чем он успел вскрикнуть. Леди Дастин почувствовала жжение в сердце, ее тело немного оживилось, когда она смотрела на сцену и слышала звуки битвы из коридора подземелья. «Пора возвращаться домой, миледи. Лорд Дастин ждет», — сказал слуга, или, лучше сказать, один из шепчущих, расстегивая цепи. Глава 98. «Да смилостивятся старые боги». Глава 98. «Да смилостивятся старые боги». Неожиданно Нет и его стражники не первыми прибыли в Сигард. Перед ним на желтом поле стояли палатки с уже известными ему топорами, на верхушках развивались флаги. Он легонько пнул коня каблуком, приказывая ему тронуться. Когда он въехал со своим войском во временный лагерь, то увидел, что там его уже кто-то ждет. «Лорд Старк, прошу прощения за недостаточный прием, но мой лорд-отец и Северный флот сейчас в бою, так что, надеюсь, вы извините меня за недостаточный прием». Патрек Маллистер нетерпеливо поклонился. Глаза Эдгарда увеличивались с каждым словом, которое он слышал от подростка. Если речь шла о Северном флоте, значит, его племянник. Спрыгнув с коня, Нет подошел к нему и приказал объясниться. Как раз когда он это сделал, прибыли главы других домов под его знаменами. Когда Патрек ввел начальника Севера в курс последних событий, Джон, предводитель гарнизона Старого Камня, тоже ускорил шаг и приблизился к лордам Карстерку, Форестеру, Амберу и Хорнвуду. Нет посмотрел на человека в запятнанных кровью доспехах и прислушался к его словам. «Милорды, во имя лорда Дастина я прошу вас прислать нам своих медиков, мы не сможем справиться с этим сами». Джон опустил голову, почти умоляя. Последние несколько дней корабли с ранеными и убитыми прибывали в неурочное время, принося с собой вести о происходящей мрачной битве. Сам Центурион не спал уже 3 дня. Он вместе со своими людьми перевез раненых в свой лагерь, где организовал временный полевой госпиталь. На помощь привозили врачей из Невервинтера и даже студентов из медицинской академии, но им еще нужно было время, чтобы прибыть. «Возьмите все необходимое. Харрион, проследи за этим лично». Лорд Карстерк и остальные отдали приказ без долгих раздумий. «Расскажите нам о ситуации, Центурион». Они начали двигаться через лагерь, глядя на изможденный вид мужчины. Из палаток доносились крики боли и мольбы о помощи, а женщины из Сигарда, вызвавшиеся помочь, бегали вокруг с окровавленными руками и красными капающими бинтами в руках. Медики из Старого, Северного флота и даже мистеры быстро двинулись на помощь страдающим мужчинам. Лорды Альянса стиснули челюсти, чтобы не сказать ничего такого, о чем они могли бы пожалеть впоследствии, но молодые. «Клянусь богами, что там происходит, да смилуются старые боги». Мейдж Мормонт посмотрела на окровавленный зеленый плащ с ревущим черным медведем на грязной дороге и подняла его. Ее хватка сжалась, когда она подумала о своих дочерях, которые отправились с флотом. «Расскажите нам, что случилось». Ее спокойный, но холодный голос заставил собравшихся вздрогнуть.